В общем, одно разочарование. Казалось, шаман Дихурт почувствовал от меня угрозу, только завидев, и даже не стал пытаться сражаться с подобным воином. Очень жаль, ведь я даже использовал область иллюзии, чтобы подчиненные не заметили вообще моих манипуляций, вот только расстояние в более чем 100 шагов не позволило даже попытаться выстрелить из артефакта воли и перенести такого ценного пленника в мою темницу, слишком он поспешно действовал. Маришкулер, ваши полусотни на поиски трофеев и сбор ос с раненых морозных обезьян, и поторапливайтесь, еще нужно на поверхности дома обчистить. Отдал я приказ, будучи невероятно раздражен, ведь пару единиц мудрости вполне удалось бы заполучить с этого могучего шамана. Боеспособных воинов в деревне не осталось, так что действуйте без опаски, вы поняли меня? Да, господин Тателемсо, гаркнули мои бойцы в ответ, немного ошарашенные случившимся. Все же мощный поток обжигающего холода, рванувшего по всей пещере от Дихурта, они смогли наблюдать, так сказать, из первых рядов, и эта магия Д-ранга действительно выглядела пугающе для обычных солдат. Взвесь словно живых кристаллов льда яростно вгрызалась в защитные купола моих магов, и несколько мгновений бойцы явственно переживали за свои жизни, и очень даже не зря. Ведь будь на пути этой волны стихиальной взвеси рассредоточенные десятки, под защитой всего лишь одного барьера, там бы им конец и пришел, превратив даже морозоустойчивых полуарахнидов в мертвые ледяные статуи. Кстати, даже мой парадный экзокостюм в этом случае никак бы не помог. Достойное заклинание, пусть область действия и ограничивается всего половиной версты. В этой ситуации только мысль о том, что поставить на место Сейшеля удалось надолжным образом, а точнее, максимально снизить его возможности в сенсорике, как любит выражаться себе, немного успокаивало мое негодование. Потому как часть его артефактов рассыпались от ударов смертоносных когтей ледяного тролля, и это я видел своими глазами. Что же касается того факта, что заклинание стража в целом могло действительно меня убить, причем навык «Вторая жизнь» в этом случае никак бы не помог, ведь восстанавливать было бы попросту нечего, то это меня не сильно волновало. Потому как, такой шанс всегда присутствует, что противник может тебя удивить. Так и сейчас Сейшели до последнего скрывал свой козырь в рукаве. Благо моей скорости реакции было более чем достаточно, чтобы среагировать, ведь даже чувство опасности не отреагировало на этот всплеск. Слишком для меня первозданное пламя бездны двигалось медленно. Какая все-таки двуличность кроется что в названии этого заклинания, что в его проявлении. Хотя сам навык, конечно, вызывал восхищение, жаль, что не скопировать, ни даже вырвать нечто подобное невозможно, ведь это дар бога, и там совсем другие правила распространения подобной силы среди паствы жреческой братии. Опустить щиты. Отдал я приказ всем своим подчиненным по ментальной связи. В этот момент Лиур перестал злословить и словно специально выводить стража из себя, хотя казалось бы куда еще сильнее. Впрочем, некую грань он не переходил, отчетливо понимая, что в случае серьезного оскорбления чуть позже его могут вызвать и на дуэль. Хотя, услышав мой голос, мой интендант даже не вздрогнул, словно и не сомневался, что я выжил, при том, что орал мгновением ранее совершенно обратное. Лиур, принимай под командование Хапура и его десяток и координируй сбор трофеев с Маришом и Улером, вначале на верхних жилых ярусах, затем на поверхности, противника в деревне больше нет, ловушки морозные обезьяны там тоже не ставят никогда, так что действуйте без опаски и поторапливайтесь, времени не так много, решительно скомандовал я, подходя со спины к моему интенданту. Как прикажите, господин, резко повернувшись в мою сторону, произнес с легким поклоном Лиур, после чего без промедления сорвался с места, подгоняя испуганных солдат и в большей степени полевого мага, который не поспевал за произошедшим. Слишком для обычных гоблинов творящиеся вокруг события напоминали скачки на диком туре. Все же для него еще несколько ударов сердца назад тут бесновалось чудовище огромных размеров, готовое в любое мгновение разорвать и его тоже. Затем жуткое заклинание первозданного пламени, уничтожающее все на своем пути. Да и командир явно погиб, не зря же интендант глотку надрывал все это время. Сердце молодого мага еще банально не успело даже успокоиться, а снова нужно куда-то бежать, да и командир от чего-то жив, слава великому Антирасу. Ибо все эти мысли в маленькой голове никак не могли уместиться, или лучше сказать, переварить не мог интеллект в 4 единицы. Сейшели, хватит валяться, поднимайся с земли и поторопись помочь Лиуру со сбором трофеев, недовольно произнес я, но словно бы нехотя, Как будто проку от такого помощника меньше, чем вреда. Да и польза-то очень сомнительна. «Вы живы?» – недоуменно произнес страж с некоторой заторможенной радостью. «В такой ситуации я вполне могу его понять. Проблем в его жизни явно прибавилось бы. Убей он меня лично, да и еще при стольких свидетелях. Все же так глупо подставляться точно не стоило. Давай ты не будешь меня злить в такой момент, особенно учитывая, что ты намеренно хотел меня убить. Поверь, этого я точно не забуду. Исключительно на будущее учти, что чем дальше, тем менее крупным мне кажется озвученный тысячником штраф за твою жизнь. Без сомнений будь уверен, я обязательно доложу о произошедшем здесь в мельчайших подробностях, все же так открыто меня еще никто до этого не атаковал из союзников. Или это старший жрец Тижар приказал тебе так поступить? Я не собирался вас атаковать, начал было Сейшели, постепенно приходя в себя, ведь ко всему прочему огромное количество поглощенных ос тоже негативно на него повлияло. Ледяной тролл любил бы меня, не ударь я в ответ. Тролл как раз замер, и я изготовился бросить две сферы алхимической смеси ему в район шеи, он бы издох до того, как продавил твою защиту окончательно, всего-то и нужно доверять своего командиру. Так ты еще очки системы поглотил и уровень поднял, просто невероятная некомпетентность, не слушая стража, продолжил я, надеюсь, штраф будет хотя бы четырехкратный. Это все вы подстроили. Неожиданно взвился в ярости Сейшели, словно очнувшись от растерянности. Вы не хобгоблин, Таталимсо, вы чудовище, вы демон из самой преисподней во плоти. Истерично кричал страж, благо мои бойцы уже успели выдвинуться к позиции шамана Дихурта, начав сбор трофеев оттуда, и все эти вопли они точно не слышали. Конечно, так и есть. Я все это подстроил, а ледяным троллем так вообще управлял самолично. Конечно, совершенно спокойно начал я. А еще я владыка демонов, темный каратель Афет, под моей пятой 17 легионов, готовых в любой момент стереть любой из известных тебе миров. Я пожирал сердца богов и древних драконов, я пожирал миры целиком. Как это, но зачем же? Растерянно промямлил внезапно потерявший весь запал страж, явно не отошедший от случившегося, все же так близко к смерти он был впервые за более чем век своей жизни. Конечно, Сейшели, я могучий владыка демонов Афет, вот так изощренно продумал план мести тебе, самому заурядному никчемному стражу из захолустного мира Асшор, лорды которого робко промышляют мелким мародерством по всей радуге миров, начал рассказывать я совершенно серьезно, создавая за спиной огромные крылья из света. А как ты думал, чем еще заняться темному карателю 714 уровня, только развлекать ничтожного смертного стража, больше ему ведь заняться нечем. Иллюстрация. Могущественный правитель Нижних миров. Прошу простить меня, владыка Афет, начал было испуганно лепетать Сейшели, явно обескураженный моей прямотой, к тому же его характеристики очевидно стали ниже после разрушения ряда амулетов и его продвинутого экзокостюма. Именно поэтому он воспринял высказанную мной откровенную ахинею за чистую монету. Когда в целом ситуация вообще к шуткам не располагала, в его понимании уж точно. Ты что, совсем обезумел, Сейшели, отринув напускное спокойствие и мнимое величие, разъяренно прорычал я, подходя вплотную и за шиворот поднимая этого безмозглого хобгоблина на ноги. Как вы меня там еще называете, сборище тупоголовых нурглов, кажется, тхазаром прятов, такие сплетни по городу ходят, да включи же ты мозги свои. Встряхнув за плечи и пропустив два заклинания лечения через тело стража, со злостью продолжил говорить я. Ты что, ополоумил в край, или ядовитые эманации льда тебя так сильно отравили? Какой еще владыка Афет ты хоть можешь себе представить, не то, что лорда, занимающегося такой ерундой, а даже своего старшего жреца Тижара или тысячника Тарака Кровавого? Зачем существу такой силы возиться со всеми этими ничтожествами, какой цели он может добиваться? Пару мгновений, пока лечебная энергия изгоняла из тела Сейшели ядовитую стихию льда, мысли стража начали приходить в себя. Как я мог это подстроить, ты хоть подумай об этом, если бы я предвидел нападение, остался бы сам в тылу и оказался бы вне защитных барьеров своих магов, лучше молчи, я и так вижу, что ты хочешь сказать. За тебя взялся ледяной тролл и потому, что уровень твой выше в два раза, чем мой, искра души ярче, вот и все. К тому же ты сходу продемонстрировал сильные магические способности, а не полезь ты в ближний бой и продержись ты еще пару мгновений, я бы смог попасть алхимической смесью в замершего ледяного тролля, аккурат ему в затылок, но ты решил от чего-то, что лучше убить меня, что, так сложно повыше удар было направить, чего ты ему все туловище испарил, думаешь, без головы он продолжил бы атаковать, если направление удара выше направил бы, так еще о ледяном ядре с эссенцией не подумал, ты хоть представляешь, сколько оно стоило, но он же регенерировал бы голову, начал было приводить аргументы защиты Сейшели, но я его жестко прервал, конечно регенерировал бы, но не за минуту же, да и атаковать без головы он явно перестал бы, попросту рухнув на землю, а мы его после этого добили бы и все, но я не подумал, неуверенно произнес страж, да мне плевать на это, зачем вообще отправляться в чужие миры, если ты не готов к настоящим сражениям, задал я риторический вопрос, но это не важно, лучше думай, как будешь платить Виру за нападение на меня, все же не я, не тысячник этого просто так не оставим, безмозглым гоблинам нет места в мире Асшор, как минимум, если ты не обычный работник на ферме, который дерьмо туров выгребает, и после этих слов я оставил стража одного, направившись на поверхность, при этом ловко подхватив, так что этого понурившийся Сейшели не заметил, свое копье и карту навыка, выпавшую с этого чудовища. Сейшели, приказ ты получил, хватит уже стоять как у мертвия, за тебя работу никто не сделает, бегом за Лиуром, помогать со сбором трофеев. Обернувшись, гаркнул я требовательно, приводя окончательно в себя стража, игнорируя далее храмовника, пока началась форменная суета по всей деревне и ее подземным ярусам, я не спеша поднимался на поверхность в центральную ратушу, куда и будут сносить мои солдаты все трофеи, при этом рассматривая выпавшую с чудовища карту и удивляясь такой высокой везучести стража. Все же не зря считается, что этих тварей коснулся сам великий Энтерос. Есть в этой молве, видимо, доля истины, иначе такую удачу объяснить мне сложно. Карта навыка, гигантомания, ранг D, описание, размер вашего тела сильно увеличивается, характеристика силы повышается на 5 единиц. Увеличение отдельных частей тела влечет пропорциональное изменение мышечной структуры, каркаса скелета и внешнего покрытия владельца. Также органы, попавшие под действие навыка, претерпят структурное увеличение. Коэффициент роста тела, связанный с параметром сила, достигает среднего значения. Внимание! Недостаток уровня параметра силы, выносливости и живучести может привести в дальнейшем к сложностям при передвижении, в связи со значительным увеличением массы тела или же к другим побочным эффектам. При изучении шанс успеха 94%, шанс смерти 12%. Насыщение 311-1000 ОС. Сам я подобный навык изучать пока точно не планирую, все же гигантом мне бывать уже приходилось и это оказалось не слишком удобно на постоянной основе. Опять же плюсы тоже имели место быть, причем очень существенные. Однако в целом не стоит забывать, что даже высшие драконы имели возможность принимать иную форму, становясь на время размером, как тот же орк или, возможно, хобгоблин. Это, конечно, все из разряда байк и древних мифов, но все же видится мне такой ход очень практичным. Хотя наличие у меня изменяемого по размерам лука тхала и костяных стрел, увеличение размера тела потенциально могло сильно повысить мою мощь, особенно учитывая, что навык гигантомания имел 5 ступеней развития и мог, вероятно, достигнуть с ранга. Таким образом, значит, превратиться в один из вариантов становления титаном. Правда, не истинного, а всего лишь как было записано в каталогах крепости Когти Зарима Дикого. Однако это не отменяло того факта, что размеры такого существа вполне могли перевалить и за 50 локтей роста, даже может и за целую сотню, учитывая же дополнительное повышение характеристики силы, на сранге там могла быть прибавка и на 20 единиц, невероятно заманчиво, жаль только, уровень для получения возможности перехода из ранга D в ранг С мне нужно повысить вплоть до 267 очков системы, мне для этого потребуется всего 1048500, иронично, на фоне этой суммы улучшение навыка D ранга D пятой ступени включительно в 21000 ОС не выглядит как большая трата, но что самое интересное, примерно эти средства у меня прямо сейчас есть. Теллиориевая руда тянет, возможно, и на куда более весомую сумму. Иллюстрация. Новый вождь племени Тулсури, правда уже уничтоженного почти, хотя часть их все же смогла убежать. Сидя в ратуше по центру деревни на троне бывшего шамана и вождя по совместительству, от этих безумных по своей сути мыслей меня отвлекли не бойцы, с грохотом выламывающие двери в соседних зданиях в поисках всего, что может быть засчитано в будущую премию, а сообщение от себе. Господин Тателимсо, Мы достигли позиций, разведку провели. Население, как вы и предполагали, оказалось порядка 2000 душ, если судить по количеству крыш домов в деревне. Стены высокие, примерно 10-12 локтей, по предоставленному вами перечню это почти острог в мире Айселор. Башни имеются только надвратные. Из охотничьей группы, вчера, в светлое время суток, удалось добыть два языка живыми. Как вы и приказывали, допрос не проводили. Расположились в крупной пещере, свою позицию замаскировали. Нас обнаружить врагу не удалось. Ожидаем дальнейших указаний, по-военному лаконично доложила себе, радуя меня с каждым разом все сильнее. Все же приятно, что вложенные усилия и что главное, ОС, принесли реальную пользу. Моими скромными усилиями и незначительными вложениями из когда-то несмышленой девчушки из захолустного умирающего мира Сейласта вырос настоящий помощник, толковый помощник. Кстати, мир тот действительно скоро погибнет, лет 10 у него осталось, и как было бы прекрасно посетить его еще один раз с моим нынешним пониманием происходящего. Впрочем, у себе там остались кровные родственники и это вполне реально сделать. Пусть не сейчас, но в целом это интересный вариант и об этом определенно стоит подумать. Мариш, ты за главного, я на время покину пределы деревни, проведу разведку подступов, передал я сообщение по ментальной связи, и поторапливайтесь, вы опаздываете и не укладываетесь в график, или же кто-то из вас хочет встретиться с падальщиками этого мира. Никак нет, господин, есть поторапливаться, обеспокоенно ответил тут же Мариш, ведь он точно понимает, о каких падальщиках мира Айселор я говорю. Впрочем, я и сам не хотел бы встречаться с этими тварями, чувствующими столь яркий запах крови за многие сотни верст, особенно если ее действительно много проливается на белый снег этого мира. Так что покидать места массовой бойни стоило как можно быстрее. Ну или как делали морозные обезьяны, стараясь не вылезать в такие моменты из своих пещер. Глава 7. Гигантомания. Мысли двух охотников из племени Маусиф или в переводе на системный язык, бешеная кровь, меня нисколько не порадовали. Причем не потому, что конкретно эти морозные обезьяны оказались несведущи в вопросах охраны своей деревни или наоборот, выяснилось бы, что в поселении обитают могучие шаманы или даже несколько выводков ледяных троллей. Нет, все было куда проще, эта деревня, хоть и насчитывала более 2000 душ, но при этом чего-то ценного, конечно, в моем понимании, там найти, скорее всего, не удастся. Поселение хоть и имело подземные ярусы под основными зданиями, но это были отнюдь не шахты, а всего лишь естественная необходимость хоть как-то греться. Сберегать от лютых морозов, которые здесь бесстыдно называют всего лишь зимой, свое мелкое потомство, и, естественно, выращивать в неглубоких пещерах несколько видов растений, поедаемые ими помимо добытых охотой существ. К тому же не стоит забывать, что сейчас в мире Айселор, как минимум в регионе, куда переместил Настарок, было лето. В ином же случае рядовые гоблины не протянули бы здесь и дня. Ну и в целом, при всей кажущейся примитивности морозных обезьян, это было совсем не так, при прочих равных они имели примерно такой же уровень развития, что и гоблины в мире Асшор. Те же шахты, фермы, мануфактуры, пусть все это и с поправкой на пробирающий до костей холод и довольно могучих монстров, которых здесь и не пытались приструнить, загнать в резервации, как это делали с нурглами в моем родном мире. Излагаю я это к тому, что в крупных городах в мире Айселор вполне себе велась торговля, и даже с иноземцами, если, конечно, тебе удастся добиться такой чести, что, впрочем, было не так-то и сложно, нужно только знать, что делать. Так что в целом мир этот мало чем отличался от моего родного, может только тем, что здесь ненавидели вообще всех тварей. Однако и желали не просто убить любой ценой, а предпочтительно все же сделать это в честном поединке. Тогда эта победа становилась куда слаще в этом мире, где языки морозных обезьян, видимо, различали вкус только горячей крови своих жертв. Потому как тот откровенный помет нурглов, что они называют овощами и выращивают на подземных плантациях, есть было попросту невозможно обычному гоблину и даже не потому, что вид и вкус этой гадости, естественно, были отвратительными. Основная причина – переварить такую пищу желудок, в общем-то довольно крепкий, гоблиноида не мог в принципе. Однако что-то я далеко ушел от своей главной мысли. Так вот, охотники меня не порадовали лишь потому, что деревня эта мало того, что не добывала ничего толком, так еще буквально неделю назад сдала сборщикам подати все положенные по закону редкие ингредиенты с добытых тварей и в том числе, и кристаллы ледяной эссенции. Так что в целом поживиться в деревне, при том, что она оказалась довольно крупной, было практически нечем. Впрочем, жестоко за такую удручающую информацию охотников никто не убил и даже не пытал. Причем вовсе не потому, что я столь непогрешим и стремлюсь к очищающему свету, и не терплю мучений рядом со мной. Хотя как раз таки никаких эманаций страха и боли, вызванных именно пытками, и близко не должно быть возле меня, ведь это загрязнит мою ауру. Любого проявления этих эманаций определенно стоит избегать из-за проклятого самой бездной тяжара. Так вот, захваченных языков просто осушили системным оружием, только и всего. Да и в принципе, я не собирался создавать под своим началом когорты как в легионе демонов, ведомые жаждой крови, и это при том, что демоны под моим началом уже имелись. В этом просто не было смысла. К тому же вся эта жестокость, которую я демонстрирую, это всего лишь попытка поддерживать ту огромную ложь, в которую чем дальше, тем сильнее мне приходится погружаться. Просто потому как те беззаботные времена в бытность мою десятником, когда я был именно тем, кем и являлся, кажется, навсегда безвозвратно прошли. Сейчас же мне остается лишь отыгрывать роли, для подчиненных одну, для того же Тарака совсем иную, искусно маневрируя и пытаясь во всей этой игре не ошибиться, ведь ценой ошибки будет моя жизнь. Также, выслушав доклад себе, который, впрочем, для меня был лишь формальностью, так как мысли подчиненных я считывал так же легко, как и захваченных охотников морозных обезьян. По сути, тратил я свое время не потому, что не хотел выглядеть как бездушный монстр, который лишь повелевает смертными словно рабами, и не потому, что желал порадовать ту же Сибию. Практически я делал это лишь по причине попытки конспирации, ведь открыто демонстрировать все мои возможности было как минимум немудро. В принципе, умелый противник, просто ознакомившись с мыслями моих подчиненных, если это все же случится, легко сможет получить преимущество уже надо мной самим, а это мне невыгодно. Отметив со вздохом про себя также, что на заполнение карты гигантомании пришлось потратить из своих накопителей 689 ОС, лишь недовольно подумал, что мои подчиненные в скором времени соберут куда больше, и именно о выгоде на перспективу нужно думать. Хотя даже такие радужные мысли об изобильном безоблачном будущем все равно не помогали мне заглушить до конца врожденную гоблинскую жадность. 01 1020 3 873 30 000 912 10 10 000 официальный ОС, 484 ОС депозит в банке. Господин, мы готовы в любой момент штурмовать деревню, ждем только вашего приказа, закончив подробный доклад, решительно произнесла себе, стараясь выглядеть собрано и уверенно. Хотя я-то знал, как она переживает из-за случившегося на осколке, и как истово хочет исправить подорванное неудачей мнение о себе в моих глазах. Перед штурмом еще нужно кое-что сделать, у меня есть подарок для ледяного демона, неторопливо сказал я себе, зловеще улыбаясь и протянув Мириоту золотую карту навыка. Тхагаси, друг мой, подойди ко мне ближе, поведай же, какой процент удачи и провала ты видишь. Господин, взяв в руки карту навыка, Мириот мгновение промедлил, не до конца понимая, что все же происходит, и нерасторопно вчитываясь в сообщение системы, ведь несмотря на тот факт, что Мириот был юнитом, но высокий интеллект и Е-ранг, насколько мне было известно, уже позволял видеть проценты успеха, 67% шанс удачного исхода и 32%, что ничего не выйдет, напряженно ответил мне Тхагаси. Очень хорошо, тогда активируй карту, приказал я Мириоту. Очевидно, на его лице легко просматривалось мучительное сомнение, все же Тхагаси глуп точно не был, и шанс в более чем 30% погибнуть воспринял очень серьезно. Однако и противиться моему приказу естественно не стал, потому как в этом исключительно глупом случае шанс смерти будет равняться абсолютным 100%. К тому же не стоит забывать, что для мириатов размер собственного тела был очень важен, и чем ты больше, тем выше твое могущество. Притом никаких рефлексий, как любила называть страх моих полуарах, не до в себе, остаться навсегда покрытыми хитином, Тхагаси, став в несколько раз крупнее, точно не испытывать не будет. Для него это не просто естественный процесс, это его личный путь возвышения, о котором он мечтал, можно сказать, с самого рождения. Это как любой маленький гоблин мечтает стать хобгоблином, когда вырастет. Правда, орком ростом в 6 локтей уже не каждый хотел быть, но это скорее в мире Асшор такое влияние привнесли законы лорда, нежели что-то еще. потому как с моей точки зрения, на месте рядового гоблина не стремиться стать орком, как минимум не амбициозно и даже глупо. Нет в перерождении в более крупное существо действительно негативных моментов, как минимум пока твой рост не перевалит за 6 локтей. Впрочем, это всего лишь вопрос приоритетов, потому что даже в легендах древние драконы никогда не жаловались на свои размеры, ведь это были проблемы окружающих, но никак не могучих чудовищ. Так вот, все же демоны не мечтают, как безмозглый лиур, танцевать с красавицами на балах, или рисовать картины тонкими щетками для красок, что будет невозможно сделать, обладая огромными когтями, к примеру. Ценности же у твари из преисподней были совсем другие и, возможно, Тхагаси тоже хотел бы побывать на балах с красавицами, правда, танцевать бы он точно не стал, а вот разорвать всех присутствующих, испить их души, это да. Вдобавок еще лучше заставить их перед смертью испытывать страх, леденящий ужас, сломить их волю и ввергнуть в отчаяние. Вот примерно такие цели ставил в своей жизни любой мириот. Именно тот же Тхагаси лишь ловко сдерживал себя, чем сильно отличался от рядовых демонических воинов, при этом оставаясь по своей природе тем же чудовищем. Ибо, лишь утолив жажду, он мог начать думать более рационально, хоть немного анализируя и представляя, что ему нужно делать в будущем. Пока Тхагаси забрызгивал пол пещеры своей кровью, а я основным потоком сознания накладывал одно заклинание лечения за другим, рачительное второе сознание неустанно меня корило. Основным аргументом было, что весь этот риск совершенно неоправдан и потерять преданного мириота, всего лишь из-за жадности и нежелания тратить дополнительные ОС, которые пошли бы сначала на изучение моим ледяным демоном навыка гигантизма и уже затем, доведя его до максимальной ступени, дать Тхагаси изучить навык Д-ранга гигантомания. Вот только все доводы второго сознания разбивались не о сумму в 2000 ОС, а скорее о то время, которое пришлось бы потратить на 4 последовательных метаморфоза его тела, которые к тому же вполне могли в итоге конфликтовать с новым навыком, потому как шанс такой точно не равнялся нулю. Да и к тому же, тот факт, что навыки назывались почти одинаково и производили в теле схожие метаморфозы, совсем не значил, что один проистекал из другого. Ведь гигантизм не добавлял силу и лишь увеличивал размер, отягощая организм. Гигантомания же, наоборот, планомерно развивала тело. Как минимум я лично был уверен именно в такой трактовке. Впрочем, я был полностью уверен, что, влив в тело мириота более 20 тысяч единиц маны в заклинание лечения, шансов погибнуть у него нет, не так глупо, уж точно. К тому же уровень врожденной регенерации ледяного демона тоже был велик. Да и во многом понимание, насколько эффективнее станет Тхагаси в бою, было важно и для меня лично, для моих дальнейших планов, и как таковых стратегий развития моего тела. Наверное, именно сейчас все присутствующие, а это не только себе и 4 Тикхарта с древлями, но и все мои гвардейцы, которых я в промежутках между наложением заклинаний лечения перенес из темницы сюда, в эту мерзлую пещеру, были ошарашены происходящим. Впрочем, мои полуархниды разницы в погоде как будто не почувствовали вовсе, словно я перенес их просто в другую локацию того же самого мира. Но так что касается Тхагаси, то наблюдать, как за полчаса его рост с примерно 6 локтей достигает 12, причем размеры увеличивались пропорционально и по габаритам мириот стал куда внушительнее даже моих тикхартов, было очень приятно. Так вот, наблюдая за этим невероятным преображением, мои подчиненные были впечатлены до самой глубины души, ведь ко всему прочему гвардейцы не знали, с чем связана подобная метаморфоза Тхагаси, и столь бурный рост был воспринят исключительно моим влиянием, что по сути так и было, ведь карту навыка выделил именно я, при том, что ее стоимость могла варьироваться от 5 до 25 тысяч ОС. Хотя в целом эта редкая карта не пользовалась большим спросом, по ряду объективных причин, и именно что продать ее навряд ли удалось бы дорого. Так что еще и по этой причине я решил опробовать ее на Тхагаси. Можно, конечно, было провести эксперимент на тикхартах, вот только учитывая тот факт, что они подконтрольны мне лишь благодаря древлям, да и эти паразиты чересчур своевольны, то их можно рассматривать как расходный материал. Я бы даже сказал, очень дорогой расходный материал, но не более того. В то время как тот же мириот в будущем вполне может стать настоящим помощником, с вполне понятными приоритетами в своей жизни, такими как служение древнему багровому охотнику и как следствие, возвышение и личное увеличение могущества. Напротив, те же древли, это именно паразиты, их разум нестабилен, иногда уступая место здравому смыслу, желанию создать гнездо или, лучше сказать, рассадник себе подобных. Без всяких сомнений, если демоны хотят всех сожрать, а тот же Тхагаси, пусть и тайно, но мечтает повелевать собственным легионом, что в будущем я могу ему позволить, то вот древли просто хотят захватить понравившиеся им тела, всех, абсолютно всех подходящих существ, до которых только могут дотянуться. Это даже не инстинкты, это их природа, это даже изменить в них нельзя. Наверное, все потому, что древли – это именно паразиты, но никак не полноценные живые существа, и никакой страх, никакие дары или уговоры этого не изменит. Всего лишь просто потому, как для них есть только верховное древо и его путь. Да и в целом, если рассматривать их вид, то все эти твари, при том, что имеют свой полноценный разум, в некоторой степени все же являются одним единым организмом, как корни одного дерева. Так что пользоваться возможностями древли нужно очень осторожно, так как в определенный момент они могут расстроить даже мои планы. Допустим, будь они чуть проворнее, то возможно могли бы захватить всю радугу миров, впрочем, как и порождение бездны. Однако слишком уж много желающих занять верховенство и слишком необъятны мириады миров, и, наверное, только системе это подвластно, хотя и она до сих пор не охватила необъятное. Именно по этой причине я не создаю гнездо древли, чтобы не создать бесконтрольный рост численности этих тварей. Понятно, что можно было создать даже полноценную стальную капсулу, да и в достаточном количестве еды туда заранее доставить, чтобы мои подчиненные не контактировали с этими тварями. Ведь даже имея уровень интеллекта в 20 единиц, нельзя быть уверенным, что новый проросший древль не будет иметь с рождения 11 единиц в этом параметре. Такая вероятность значит, что даже себе не сможет выполнять эту работу. Вот только дышать эти паразиты чем-то должны, а значит, полностью герметичной капсулу делать нельзя. При этом учитывая, что у древли по сути нет тела, то пролезть они могут вообще куда угодно. При том, что старый древль не предпринимает попыток сбежать, попросту понимая, что темница – это не камера, а сам осколок. В принципе, тут бы сильно помогло наличие у меня специальных камер с энергетическими полями, наподобие моей обратной сферы холода, но которую реально поддерживать на постоянной основе. Опять же, такой навык должен быть у нескольких моих подчиненных, или более рационально было бы купить специальные технологические капсулы для заключенных в одном из продвинутых миров, но это, конечно, пока только планы на будущее. По сути, в целом увеличение выводка древли – очень сложная задача, требующая как больших вложений, так и осторожности с моей стороны. Хотя выгоды, конечно, в обладании паразитами огромные, ведь тех же ледяных троллей можно было захватить в этом мире не один десяток, или даже ледяных виверн. Так вот, пока мое второе сознание оценило шансы Тхагаси перенести принятие гигантомании как довольно-таки высокие, и теперь меланхолично обдумывало далекие планы по захвату радуги миров, ну или почти, я не только лечил Тхагаси, подстегивая возможности его тела, но и доносил до себе будущий план захвата деревни. При этом стратегия была совершенно иная, по сравнению с действиями классических сотен армии лорда. Так как необходимые для слежения за моей аурой артефакты Сейшелия были сломаны, а запасных у него быть не могло банально по причине их высокой стоимости, я посчитал возможным использовать демоническое обличие багрового охотника в течение короткого промежутка времени, от 5 до 10 минут. Естественно, не пожирать души, ни тем более сжигать их во время применения навыков багрового охотника, я не буду, потому как это безо всяких сомнений крайне серьезно загрязнит мою ауру, в отличие от всего лишь активации демонической формы. Так вот, учитывая, что в деревне нет чудовищ выше 100 уровня, судя по полученной информации от пленных охотников, то я тем временем, облачившись в свой доспех крушитель Зертас, уничтожу всех шаманов. Это не должно вызвать каких-либо сложностей, потому как наш уровень могущества даже сравнивать нельзя. Ведь если посчитать доступные мне сейчас очки характеристик, то их общее количество переваливает за 300 единиц, а значит и уровень мой, если бы я развивался стандартным путем, перевалил бы далеко за 100. Так что, учитывая количество моих навыков и объем доступной маны, в целом удивить меня сможет только действительно могучий игрок, такой как Тарак, при том, что тот же Ацев смог лишь защищаться и ничего больше. К тому же с момента моего виртуального боя с Ацевом я стал еще сильнее. Так вот, после уничтожения ключевых фигур моим воинам останется лишь собрать ОС, только и всего. Тем более, когда Тхагаси, немного покачиваясь, поднялся с каменного пола пещеры, устало смахнув огромной лапой кровь со своей морды. Я однозначно понял, что теперь у меня в подчинении есть действительно могучий помощник. Ведь тот факт, что он был всего немного больше Тикхартов габаритами, являлся далеко не самым главным. Потому как его ледяное дыхание стало тоже сильнее, пропорционально, и он практически превратился в ледяного дракона, пока еще, правда, не летающего, но можно будет и это исправить в будущем. Ведь этот монстр может выдыхать на сотню шагов облако ядовитой ледяной взвеси, разъедающей все на своем пути. При этом ни маны, ни другой энергии для столь могучего навыка не нужно, а значит и ограничения такого рода Тхагаси не коснутся. Тем более, что это только начало преобразования моего Мириота, притом постепенно увеличивая характеристику силы, которая у него на данный момент равна всего 25 единицам, он все больше и больше будет увеличиваться в размерах. Жаль только, что для повышения навыка гигантомания до гипотетического сранга, Тхагаси нужно поднять уровень до 401, и для этого потребуется всего-навсего самую малость больше 1609-620 ОС, что на данный момент нереалистично, в том плане, что не набрать такое количество опыта, а именно вкладывать его конкретно в Тхагаси я лично определенно не намерен. «Господин, благодарю вас», — взрыкнул искренне обрадованный Мириот, низко поклонившись и встав на одно колено, при этом до сих пор словно до конца не веря, что благополучно перенес это огромное преобразование. Впрочем, метаморфоза действительно проходила сложно, искра души трепетала, но не так уж сильно, в пределах нормы. Кстати, как я понимаю, даже без моего вмешательства ледяной демон определенно бы остался в живых, все же эти твари от рождения очень живучи. Хотя, как подозреваю, подобных невообразимых впечатлений, в плане болевых ощущений, Мириот никогда еще в своей жизни не получал. По моему указанию Тикхард Дергиш передал Тхагаси ржавый меч гиганта, и я решил, что все-таки Мириот на порядок эффективнее Тикхарта во владении этим оружием, да и годы наших тренировок не прошли даром, но и что самое главное, у юнита Тхагаси, в отличие от монстров Тикхартов, не было возможности без системного оружия собирать ОС, так что выбор владения единственным крупным мечом на него пал по самым объективным причинам. «Господин Тотелемсо, господин Тотелемсо», воодушевленно взревели гвардейцы, и одна лишь проницательная себе была не слишком рада, в своих потаенных мыслях все же опасаясь, что в будущем ей тоже придется потерять свой человеческий облик. При этом она каким-то невероятным образом вновь оказалась права, ощущая туманное будущее. Пусть и в конкретных деталях ошибаясь, при этом направление ее судьбы было именно таким. Человеком она точно не останется, и даже архонтом Деранга ей не быть. Впрочем, это пока только планы, и многое зависит, как себя проявит себя в мире Айсилор, ведь ее роль здесь будет довольно велика. Глава 8. Истинное могущество офицеров, подобных Ацеву, которые излишне пекутся о своей безопасности. Воины неподвижно застыли на своих позициях, на расстоянии в 5 верст, и даже мои 5 гигантов распластались на снегу, чтобы их не было видно за небольшим холмом. При этом окружать деревню гвардейцы начнут не по большой дуге, а уже достигнув стен. Причем все потому, что никаких часовых там уже не будет, и увидеть в ночной мгле, как бегут через глубокие белоснежные сугробы мои солдаты в красных доспехах, никто не сможет, как и сообщить о внезапном нападении. Все же мой экзокостюм-крушитель Зертас был достойным образцом техномагического искусства. Страшно даже представить, насколько эффективным было его орудие, в свете понимания ценности подобного образца техноброни. Скорее всего, уровень повреждений мог даже превосходить заклинания Деранга с малой площадью повреждений, исключительно от понимания того прискорбного факта, что найти необходимый для ремонта фокусирующий кристалл в принципе невозможно, становилось лишь хуже. Вот только стоило вспомнить, что я вполне мог несколько раз потерять этот экзокостюм, и на несправедливую судьбу сетовать как-то уже не хочется, чтобы зазря не гневить ее. Облачившись в технодоспех еще на осколки последней воли, и до этого активировав демоническое обличие, я чувствовал себя наконец-то полноценным, словно стал собранным в единое целое существом, именно тем, кем и являлся на самом деле. Ведь теперь я целиком ощущал всю доступную мне силу и ту скрытую злость, что копилось в демоническом ядре все это время, заставляя мое сердце биться чаще. Единственно лишь свет из среднего маяка холодил мою душу, создавая внутри непередаваемое ощущение спокойной, холодной, сосредоточенной ярости и злости, казалось, ко всему миру целиком. к его какой-то неестественной искусственной несправедливости, особенно ко мне. Причем создавалось стойкое впечатление, что эти чувства вообще не имеют отношения к моей нынешней жизни, словно до моего бытия гоблином была еще одна жизнь, сейчас покрытая туманом, при этом наполненная бесконечной яростью. Я встряхнул головой, отгоняя наваждение во втором сознании от двух противоборствующих источников энергии внутри меня, но при этом запоминая эти странные воспоминания, словно в них действительно что-то было из моей прошлой жизни. Основное же сознание продолжало воистину наслаждаться вновь доступными возможностями моего экзокостюма. Тут и комплекс искусственных мышц, пассивное инфракрасное восприятие, очистка воздушно-дыхательной смеси, полная герметизация, и невидимость, и возможность летать, не размахивая крыльями, это было действительно приятно, что радовало мою старую душу. Активированный же навык «Последний рывок отчаяния» позволил мне всего за одну минуту сделать невозможное для обычных смертных. Впрочем, я, оставаясь до сих пор тоже смертным, в момент максимального усиления моих характеристик вплотную приближался к первому божественному пределу в 100 единиц, и казалось, о такой силе еще пару лет назад невозможно было даже мечтать в своих самых несбыточных снах. Иллюстрация. Когда можно не экономить энергию во время кратковременных разгонов, достигая скорости почти в 1000 верст в час, на промежутке в 5 верст, вплоть до деревни, я смог разогнаться до скорости более чем 600 верст в час. Совершенно в данный момент не экономя энергию, которой у меня было более чем достаточно, выжимая из экзокостюма максимум его возможностей. При этом меня никто не мог ни услышать, ни обнаружить каким-то другим способом. За два удара сердца реального времени я выпустил, зависнув совсем невысоко, в паре локтей над крышей ратуши в центре деревни, словно ленясь, 67 стрел. По мере возможности сдерживая силу, даже иногда немного навесом, что раньше мне было и не нужно, таким образом, дабы звуковой барьер не был преодолен и морозные обезьяны не оказались разбужены посреди ночи грохотом моих выстрелов, без особого труда пробивая часовым на стенах их шеи, стараясь в основном попасть так, чтобы не смогли крикнуть, ну и не двигались от болевого шока. С твердым намерением даже с этих 67 мохнатых воинов силами моих бойцов собрать ос, и это всего лишь обычная гоблинская алчность. Начали. Отдал я приказ по ментальной связи себе, и моя гвардия сорвалась с места. Разумеется, следом я воспользовался ошибкой самих морозных обезьян, застигнув врасплох их шаманов Йети, расположившихся отдельно от рядовых членов их племени. При всем этом, возможно, они и не были так глупы, потому что защитный барьер в опочивальне все же присутствовал, вот только малая пелена мрака позволяла мне проходить, даже не замечая их потуг, в силу чего все семеро, включая единственного проснувшегося верховного шамана, который явно почуял что-то неладное, были перенесены на осколок последней воли, быстрее, чем старый Йети успел хотя бы моргнуть. Однако и на этом я не остановился, даже не касаясь пола, стремительно маневрируя на подземных, вырезанных в камне, ярусах деревни, достиг загонов, где удерживались и откармливались ледяные тролли. Немного расстроившись, так как их захватить было невозможно из-за высокого ранга, то я лишь отсекал их головы своим демоническим мечом, покрытым огненной оружейной аурой. При этом они ни взрыкнуть не успели, ни даже понять, что происходит, ведь из невидимости я не выходил, уничтожая 9 невероятно могучих чудовищ в одно мгновение, подтверждая тот факт, что могучие навыки в сочетании с огромным резервом энергии куда опаснее даже высоких характеристик, хотя в моем случае это было сочетание всех этих составляющих. Внимание! Вы получили 825 ОС, 825 1020. Внимание! Вы получили 525 ОС, 525 1020, 01020, 8598 30000, 912 10000 официальные ОС, 484 ОС депозит в банке. Жаль только, уровни их не порадовали, достигая лишь 22-го, а самый слабый вообще имел лишь 9-й. Выводок в целом оказался довольно слабый и не такой впечатляющий, как в первой деревне. Видимо, откормить их достойно попросту не удалось. Там действительно были чудовища, а здесь просто могучие ледяные тролли, только и всего. Отрубить головы и выжечь сердца которых для меня не составило труда. Пусть иманы на каждый удар потребовалось не меньше 1000 единиц. Хотя с другой стороны, Будь иначе, и этот опыт мне было бы сложно поглотить самому. Здесь же оказалось достаточно после каждого удара переносить добытый ос в свой накопитель. Да и вообще такое количество очков системы уже не вызывало во мне никаких, не то что восторженных, но и просто приятных ощущений, и дело тут скорее было в высоком уровне интеллекта, может попросту в моем старческом недовольстве. Также потому, что времени разобраться в мыслях этих примитивных существ было более чем достаточно с моей скоростью восприятия, мне стало ясно, что навыков погонщик у местных шаманов нет, в силу чего одурманивают они чудовищ с помощью трав и магических ритуалов, которые изучают как в старину, не задействуя для этого систему. Да и в целом, считывая мысли морозных обезьян в этой деревне, мне становилось понятно, что чем-то по-настоящему могущественным шаманы этого племени не обладали. Как минимум их развитый магический дар выглядел для меня все так же более привлекательно, нежели навыки Е-ранга. Хотя от проведенной моим древлем процедуры поглощения сначала магического ядра и памяти самого младшего ученика, который даже не являлся Йети, уже исходя из полученных данных, я принимал решение, стоит ли рискнуть и попытаться добыть навык Д-ранга, если у кого-то из них есть такой. Угроз в деревне не осталось, начинайте штурм согласно плану. Отдал я приказ себе по ментальной связи, наблюдая, как они приближаются к поселению. «Господин, принято», — ответили себе. Очевидно, теперь моим солдатам оставалось самое простое, в составе целого гвардейского соединения зачистить спящую деревню морозных обезьян почти в 2000 душ, при том, что сопротивление тут оказать было уже некому. Да и эффект неожиданности был на нашей стороне. Тем более, что цели я выдал каждому десятку отдельно, заранее продумав детально план вторжения, а в места обитания чемпионов и казарм целенаправленно отправил моих гигантских демонов, таким образом сводя любые потери к минимуму. Думал я об этом, собирая выпавшие карты навыка из всего двух ледяных троллей, причем даже такой результат был очень хорошим, ведь шанс составлял меньше 10%, а как итог оказался выше 20%. Впрочем, две пустышки Д-ранга меня точно не воодушевили. Все же их ценность для меня на данный момент не слишком велика. Это в бытность десятником казалось, что пусть и призрачный шанс, но найти или договориться о передаче навыка Д-ранга теоретически возможно. Сейчас же мне было абсолютно ясно, что подобное стечение обстоятельств невозможно в принципе. Как минимум потому, что действительно ценные навыки, а на Д-ранге они составляли подавляющее большинство, перенести на пустышку банально невозможно, сама система противится подобному. Далее, поднявшись уже казалось не спеша в покое шаманов, я переместился в темницу последней воли, после чего сменил экзокостюм и развеял демоническую форму. Ощущения, как и всегда, оказались отвратительными, и пусть сейчас на общем фоне потеря тех же 17 единиц силы уже не чувствовалась так значительно, но от этого неприятная слабость и тяжесть, появившаяся на моих плечах, не стала восприниматься хоть как-то в положительном ключе. Однако и положительный момент мне найти в сложившейся ситуации все же удалось. Морозные обезьяны, как и старшие их особи Йети, никак не могли замерзнуть на осколке последней воли, а значит спешки не было никакой. Тем более что сейчас, кроме старого древля и перенесенных шаманов, никого во всей темнице не было, а значит и спешить никакого смысла нет. Впрочем, разбредаться моим пленникам я тоже дозволять не собирался, в силу чего в целом, пока двигался к отметкам в моем восприятии, размышлял лишь об одном, что можно одного из древлей подселить в тело шамана-вождя. Вот только анализируя эту ситуацию, выходило, что тот же Тикхарт куда выгоднее для меня, чем низкоуровневый чародей с набором заклинаний Е-ранга. Из плюсов можно было выделить только то, что Йети жрали поменьше, чем Тикхарты в 10 локтей ростом, в остальном же на победу шамана я бы не поставил в бою между ними, там, если говорить откровенно, целая пропасть в личном могуществе была. Все же огромное, невероятно крепкое тело и высокий уровень регенерации сводили на нет большинство вражеских заклинаний, и даже продвинутые оружейные ауры в большинстве своем будут бесполезны, потому как даже оцифорудовал мечом длиной в 3 локтя, а то же копье, если у ауры нет эффекта взрыва с некоторой задержкой при попадании, не сможет убить огромное чудовище, даже если пробьет ему и мозг, и сердце. Это скорее только капитально разозлит его. Что же касается заклинаний, то стандартный ледяной серп Е-ранга в 3 шага шириной, даже улучшенный до 3-й или 4-й ступени, не прорежет и на локоть прочную шкуру Тикхарта, не говоря о его крепких костях. Как минимум потому, что чары Е-ранга редко вмещают в себя более 500 единиц маны за один удар, и это ограничение очень серьезно влияет на их конечную эффективность. Что же касается заклинаний Д-ранга, то в большинстве своем их улучшают с акцентом как раз на площадное поражение, но никак не на уничтожение одиночной цели. Да что там говорить, если мое заклинание «Грозовой раскат» с одного удара не сможет выжечь голову Тикхарта, и это не говорит о слабости столь редкого и могучего заклятия, а скорее о немыслимой живучести этого вида демонов. Кстати, размышлял я сейчас об этом не просто так, ведь успешно поглотил магический дар первого пойманного Йети, который, впрочем, не оказал мне хоть сколько-нибудь достойного сопротивления, лишь попытавшись вцепиться мне в лицо своими когтями. Но слишком уж медленно двигались существа с уровнем восприятия в 15 единиц, особенно лишенные магической подпитки. Было, конечно, опасение, что кто-то сможет удивить редким именно системным навыком. Однако мое чувство опасности молчало, причем уже очень давно, правда, это нисколько не вызывало в моей душе беспокойства. Так вот, поглотив память средней руки шамана, я не стал тратить время на остальных и побрел в крепость, после чего переместился в основной слой реальности, а уже там считал у Мирита память шамана. Разочарование, наверное, именно это слово более полно описывало мои эмоции в тот момент. Нет, старые шаманы были не слабы, а если им дать время подготовиться и активировать обереги на своих воинах, то ополчение этой деревни могло много кого удивить. Вот только подобного рода знания, несистемного характера, мне были абсолютно неинтересны, как минимум потому, что это еще далеко не было полноценной артефакторикой. Такое мистическое искусство представляло собой именно шаманизм, слабый и практически неприменимый в скоростном бою. Конечно, полученные знания я внимательно изучил, и возможно, в будущем из этого может даже что-то получиться, особенно если самостоятельно доработать вязь рун, очень сильно доработать, поэкспериментировать с материалами, ведь в мире Айсилор считалось нормой использовать камень, как одноразовый материал для амулетов и оберегов, тогда как доспехи зачаровать было куда сложнее, и этим занимались мастера из крупных городов, и эти знания передавались из поколения в поколение среди узкой части мастеров. Однако в целом разочарование было скорее от того, что навыков Д-ранга даже у старшего шамана племени не было, и среди Е-ранговых ничего редкого не встречалось. Как минимум об этом помощник вождя не знал и не видел за более чем 30 лет своей практики магического искусства под его предводительством. Поэтому надеяться получить хотя бы навык возрождения или того же бэкапа было слишком сомнительно, ведь в памяти такой информации найти не удалось, а значит променять единицу мудрости на пустышку Е-ранга я точно не мог себе позволить. Гоблинская жадность во мне этого не допустила бы. Так что мне пришлось попросту переместиться на осколок и поглотить магический дар всех шаманов племени Маусев. Однако было во всем происходящем и положительная сторона. Из-за того, что мир Айсилор имеет более сильный магический фон, мистический дар у здешних обитателей развит, как правило, куда сильнее. Иногда уровень мудрости у них достигает даже 25 единиц, даже не у самых сильных чародеев, попросту развиваясь с самого детства естественным путем. Так что с 7 шаманов мне удалось получить 9 единиц мудрости и столько же праны Мириту, который, казалось, захлебывался от поглощаемой энергии, чуть ли не сходя с ума от происходящего пиршества. Впрочем, стоит признать, что процент поглощаемого дара снова сильно упал и приблизился на последнем Йети к 5%, пусть и ориентировочно. Как итог, моя характеристика мудрость достигла 42 единиц, все ближе подбираясь к заветному порогу в 50 единиц и возможному переходу магического дара на средний уровень. Кстати, судя по постепенно изменяющейся структуре маны в моем основном источнике, это было действительно очень реалистичным исходом улучшения моего дара. У Мирита же уровень характеристики прана достиг 32 единиц, при этом пришлось потратить на этого паразита дополнительно 400 ОС, чтобы снять барьер на 30 единицах. Впрочем, там шансы на успех были почти 100%, как почти всегда у этой твари, которой, казалось, благоволит сама система. 01-1020-8-198-30-000-912-10-000 официальный ОС, 484 ОС депозит в банке. Однако не это было важно, точнее, подобные манипуляции проходили под контролем второго сознания, нисколько не отвлекая меня, до тех пор, пока в интерфейсе не появилось неожиданное сообщение от системы. причем даже не у меня, а у Мирита, невероятная удача которого становилась чем дальше, тем более подозрительной, но с учетом того, что о древлях я знал не слишком много, даже из их собственной памяти, то это могло быть вполне естественным процессом. Внимание! Ваш мистический дар «Малый сосуд вечности» естественным образом эволюционировал в «Средний сосуд вечности». Тут не хватало только того, чтобы юнит Мирит получил боевую школу или вообще боевую форму, но к удаче или же наоборот, этого не произошло, и лишь эволюция паразита шла легче, чем у других известных мне существ, только и всего. Хотя с учетом очень дорого поднятия уровня это выглядело не слишком подозрительно. Ко всему прочему, изменения качества праны внутри меня были отчетливо видны и как итог, регенерация моего тела будет теперь происходить куда быстрее, как и захват чужих источников. Потому как внедрение Мирита будет происходить агрессивнее, за счет улучшившегося качества праны и ее количества. Казалось, что благодаря более плотной пране рост паразита в теле последнего шамана происходил значительно быстрее, подавляя слабые попытки отравить холодом древля. Второе сознание при этом рассматривало даже вариант вложить 2000 единиц ОС, чтобы улучшить до пятой ступени средний сосуд вечности. Вот только на данный момент в этом не было никакой необходимости, потому что глобально дополнительные 12 единиц в характеристике прана прямо сейчас меня сильнее не сделают, да и скорее в этом нет срочности, ну или же моя жадность попросту на этом настаивала. При этом все мои манипуляции по захвату деревни и шаманов заняли меньше времени, чем мои подчиненные бежали к каменным стенам деревни, все же дольше всего я находился в темнице, поглощая знания и магию шаманов. В принципе, при прочих равных, я действительно стал разбираться в ритуалистике, пусть и такой примитивной, куда лучше, обладая памятью стольких йети из этого мира. Причем даже сейчас, не до конца разобравшись во всех тонкостях, мне стало понятно, что кое-что можно будет применить и на создаваемых муляжах крушителя Зертоса, придавая им видимость настоящих техномагических доспехов. Себе, внимательно отнесись к сбору трофеев в покоях шамана и сокровищницы на самом нижнем ярусе, амулеты и обереги хоть для нас и бесполезны, как и всевозможные ингредиенты для микстуры курений, но цену свою они тоже имеют, к тому же немалую. Также обрати внимание, в хранилище есть небольшое количество кристаллов эссенции льда, также слитки, очищенные от примеси руды тальтира, ее обязательно загрузи отдельно, это очень важно, как и доспехи чемпионов йети. Впрочем, все обмундирование, имеющее в себе металлические элементы, забрать нужно обязательно, как и оружие, оно пойдет на переплавку. Передал я сообщение по ментальной связи себе, и не задерживайтесь в деревне слишком долго, и не позволяйте кхартам жрать морозных обезьян, это недопустимо, их аура будет осквернена и это помешает моим дальнейшим планам, ты поняла меня, себе, будет исполнено, господин, ответила девушка тут же. Тхагаси, когда зачистка деревни закончится, не экономь ледяное дыхание и сравняй ее с землей, чтобы никто не смог выяснить, что на самом деле там произошло, и пусть ледяные виверны не могли сюда добраться, но для замешательства вождей даже такого сокрытия следов будет достаточно, и не забудьте достать кристаллы эссенции льда из ледяных троллей, передал я сообщение Тхагаси. Как прикажите, господин, ответил очень довольный Мириот, словно ему сейчас не предстояло сражаться с несколькими тысячами морозных обезьян, хотя это и не удивительно, как минимум сегодня он уже один раз чуть не умер, хотя рад он был совсем по другому поводу, ведь за бесконечные годы, проведенные на осколке в одиночестве, да и вообще его выбор сдаться и служить мне, именно сегодня был по-настоящему вознагражден. Да, Тхагаси пока еще оставался неповоротлив, но это лишь вопрос времени, когда он поднимет пару десятков уровней и станет по-настоящему опасным чудовищем практически для любого противника. При этом я уже переместился к Маришу, который как раз поднимался по каменной лестнице в ратушу с очередной заполненной до отказа трофеями бездонной сумкой. Глава 9. Приятные неожиданности, но не для всех.